пашенные. Лето близилось к концу. Стали длиннее ночи, примолкли птахи, чуя скорую осень. А Нюта становилась все круглее, каганька рос не по дням, а по часам. «Скоро ладушкой будешь! Ой!» — взвизгивал Богдашка, получив звучную оплюху. Да, стать ее девичья легкая поступь обратилась в иное. Пышную набухшую грудь, располневшие бедра, круглые щеки. Водная гладь врать не умела и показывала ей все как есть. Только не горевала Нюта, не тосковала по тонкости своей, а с гордостью принимала изменения, дарованные самой природой. В ней была краса, наполненная жизнью, сосредоточие будущего земли сибирской. В глазах страхолюда и иных мужских, ромахиных, свинорылых, афониных, мелькало восхищение новой Нютой, той, что готовилась принести первое дитя в рябиновом острожке. «Ай, гляди, какой лен тонкий! В самый раз дитя заворачивать!» Нежно-нежно говорила Домна. Она притащила целый сундук холстов, пряжи, связала одеяльце для Нютиного сына. Как не обнять подругу? «Мох сухой тебе пригодится и травы всякие, подорожник, череда для дитя. Укроп и пастушья сумка тебе, ежели молоко не сразу придет», то сухо говорил старый оглобля. «Ему!» — в руке Валёшки чудная вещица, с бубенцами да длинными нитяными язычками. Она взяла в руку и загремела еще веселей. «Чтобы куль не пришел!» Боялся Валёшка баб, обходил стороной, да тут не выдержал, сам пришел с подарком. И Нютка накормила его от души. «Гляди, какую корзину сплел! Страхолюд твой привяжет к очепу, вот и зыбка!» Егор рыло держался робко, что было в диковину. Дар его был так нужен, что Нютка молвила на весь острог. «Спасибо тебе, Егорушка!» И успела увидать, как полыхнула огнем его шея. Каганька еще не явился на свет. Его так ждали, будто все устремления маленького поселения сосредоточились на одном. Но скоро произошло событие, оттеснившее подальше Нютку и ее сына. «Надолго ли ты, а успеешь ли до морозов?» Назойливая, словно осенняя муха, и ничего не поделать с извечной женской тревогой. Шутка ли, пришла грамотка от воеводы. В один день велели собраться и плыть в Верхотурье за хлебом и иным жалованием. В том была радость. Летом спасались дичью, рыбой, грезили о пшеничных караваях. В том была и печаль. Без мужа Нютка не находила себе места. «Скоро обернемся. Ладья быстрая, да есть кому спешить», — ответил Петр куда мягче обычного и даже поцеловал ее в лоб, неприкрытый повойником. К полудню казаки отплыли, оставив на защиту поселения оглоблю, Егорку, рыла, Валёшку и свои молитвы. Ладья ловко скользила по реке. Крыльями чудной бабочки вспорхнули холщовые паруса, подул ветер. И Нютка с Домной в один выдох молвили: «Скорей бы воротились!» Вечер молодухи проводили вместе в Афониной избе. Скребли остатки репы в сусеках, перебирали чернику, цедили дикий мед в кувшин и говорили то, что приходило на язык. «Страхолюд твой гордый такой ходит, и не узнать, забавный!» В голосе Домны проскользнула горечь. Только она облизала липкие пальцы, чтобы подсластить. «Ай, лучшего мужа не сыскать», — молвила Нюта. «Гляди, кабы не сглазить. Повезло тебе, милая». Вся ж улыбнулась Домна и протянула руку к животу подругиному. «Толкается? Еще как! Ай!» — вскрикнули обе и засмеялись. Что-то дивное, непостижимое было в том, что существо, которое не явилось на свет, сидела там, во глубине Нютки, уже могло являть себя и выказывать свой нрав. «Ночью так толкается, что уснуть порой не могу. Только мне все в радость, сынок мой». Нюта бросила в рот горсть черники и блаженно зажмурилась. Кислинка и терпкость услаждали ее. «Ой, счастливая ты, такая счастливая! Муж есть, дитя скоро народится». Домна вздохнула. Затем выдохом таилось много маятного, горького, греховного. «Ты тоже будешь счастливой не меньше моего», — ответила Нютка, и Домна не стала спорить. Оставшийся вечер провели в хлопотах и песнях, дразнили Богдашку, что явился поесть, молились о казаках. Вернее, Нютка молилась, а Домна только глядела на иконы. «Где Петр? Где он?» Только пришла ладья, тяжело груженная, просевшая так, что волны чуть не захлестывали через край. Только казаки потащили по сходням мешки, пузатые, добротные, от которых так и веяло сытными зимними вечерами, она уже подняла крик. «Беда случилась, бросил ее, пропал! Скрылся в водах Туры! Где, где он?» Билось ее сердце. И Каганька тоже дрыгался внутри, боялся за батюшку. «Нет его тут!» «Как же!» Нютка чуть не упала, благо за локоть ее придержала Домна. «Верхотурье остался Петр Страхолюд, порученница твоей воды!» С усмешкой сказал Трофим, будто тревога забавляла его. «О, дикий ты мужик, даром что десятник! Она же на сносях! Ты чего тень на плетень наводишь?» Плюнула Домна и разразилась бранью, от коей даже привычные казаки зашлись хохотом. «Бабу свою гомони, Афоня!» — велел Трофим и ушел с пристани, провожаемый хохотом. Всякий знал, с Домной не совладать, она что думает, то и говорит. Потом по всему острогу растеклась весть. В три дома, отстроенные казаками по весне, приедут пашенные люди. Они уже там, в Верхотурье, среди других семейств, собирают скарб, получают коров да кур. Скоро по Туре да иным рекам поплывут струги с насельниками сибирской земли. Все, даже старые оглобля, были тем взбудоражены. Появление пашенных должно было изменить устоявшийся уклад, внести новый поток в жизнь Рябиного берега. К началу осени Тура обмелела и сохли луга, стосковавшиеся по дождям. Коч казацкий близко к берегу не подошел. Кого пересаживали на лодке, кто сам добирался вплавь, передав тюки с добром. Коней трех справных коров вели за собой мужики. Нютка углядела среди них Петра, погладила живот, шепнула сыну. «Ишь, батька у тебя, в стороне остаться не может!» Они с Домной и Богдашкой глядели, как к берегу подплывают лодки, как шумит лют, и не удержались, побежали к реке. Богдашка прытко подбрасывая ноги, Домна, задрав высоко юбки, а последней — Нютка, обхватившая живот руками. Три семьи сразу видать, хозяева да хозяйки, дети, узлы, мешки, корзины. Будто не скудоимущие пашенные переезжают, а кто побогаче. «Гляди, Макитра!» По одному наклону головы можно было понять, что на душе у Домны. И правда, из лодки выходили бабы, немолодые, в теле. А последней — крепкая статная девка. Возле нее уже вьюнами велись молодые казаки. «Ты в проруби-то ее не топи!» Не удержалась Нютка от колкости. Хоть и сдружились теперь и все простила, да жива обида змейка, как ворохнется иногда. «Не буду, река-то замерзнет не скоро еще!» «Чего ж ты маешься?» — сменила тон Нюта. «Афоня души в тебе не чает. Зачем ему чужие макитры-то?» Домна помолчала и сказала тихо. «А ежели ему надобен?» И кивнула на Нюткино пузо. Не стала она глядеть на суету и толкотню, выругалась сквозь зубы и ушла, гордо подняв голову. К вечеру три срубленные избы заполнились людьми. Пашенным помогали все, несли тюки с добром, показывали, где сподручнее брать водицу, делились с недью и приглядывались к каждому. Нет ничего любопытней. Понять, чего стоит другой человек, каков его нрав, каков грех, есть ли с ним что общее или, напротив, чуждое, то, что может обратить во врага. «Как ты, да сыночек мой!» Петр Страхолюд провел по животу с такой лаской, что защипало в глазах. «Да ежели бы на него какая девка призывно глянула, и Нютка бы последовала примеру Домны. Прорубь не прорубь, а в косы бы вцепилась. Все ладно». Не стала жаловаться на десятника, говорить о своих страхах да о тягостях. Ей надобно силой мужа наделять. «А ты отчего не весел?» Петр пытался отмахнуться от ее вопросов, да все ж сказал без охоты. «Ой, Пашиных сюда прислали. Жалование обещали по 5 рублей на человека. А есть они чего будут. А зимы, дай бог, посеют, а сена и того нет. На голову им выдали по 2 меры ржи да овса на месяц. С голоду им пухнуть, что ли?» Нютка о том не ведала. Воеводы да прочие умные мужи пусть о том радеют. Она только тихонько вздохнула, прижалась к мужу. «Ой, мы подмогнем!» Хлопнула дверь, и Нюта отпрянула от мужа. В уединение их всегда кто-то вторгался, будто назло. «Здравствуй, братец, здравствуй, сестрица!» Ромаха шутовски поклонился, стянул сапоги так, что они стукнулись о стену. Нютка поморщилась, но ради дружелюбного сестрица она готова была стерпеть и не такое безобразие. Рос ее живот, и Ромаха становился добрее. «Поработали всласть!» — рассказывал он, прихлебывая квас и притом успевая то почесать голову, то вскочить и пересесть на другую лавку, звякнув серьгой. Глаза его блестели, будто светляки в лесу. «Обычай у них чудной. Кто помогает, бабы всех проходят и отделяют куском хлеба, поят молоком. И троекратно. Вот так!» Он причмокнул губами. «Теперь каждый день будешь ходить в деревню да помогать?» Петр сказал то серьезно. Но Нютка услышала насмешку и прикрыла рот ладонью. Потешаться над Ромахой нельзя, обидеться еще, а сласть как хочется. «Отчего каждый Трофим-то не разрешит, Нюта? Сестрица, а?» Завел Ромаха опять да таким голоском, лестивым, сладким, что она улыбнулась, уже не скрываясь. «Чего тебе, братец?» «Рубаха-то моя выходная, гляди!» Он вытащил из сундука белую косоворотку и кинул на колени Нютке. «Края обтрепанные, сама грязная, ты...» «Починю! Как звать-то ее?» «Кого?» «Девку ту, ради которой наряжаться собрался». «Параня, Паранюшка!» И так Ромаха выговорил имя, что в Нютке полыхнуло что-то неясное, стыдное, и самой не разобрать. Потом, пригревшись у мужнина бока, она повторяла «Параня». И все ей было не по нраву. Мягкая, пахнущая свежим сеном постель, крики петухов за тыном и возня в углу, где спал братец. Привыкла она, что Ромаха глядит на нее пристально, дерзит или напротив ласкою полон. А теперь появилась Параня. Тоненькая рябинка склонилась, налилась рясными гроздьями. Хорошо прижилась на новом месте. Заморозков еще не было. Нютка не спешила собирать ягоды, так срывала иногда одну, другую, разгрызала, в их горечи находила успокоение. Свой скудный урожай она сняла. Высушила возле печи пахучий укроп, помня наставление старого оглобли. Крепкие кругляши, репы да редьки, засыпанные в погреб, станут малым подспорьем долгой зимой. Порой приходили сомнения. Она дурная хозяйка, следовало бы запасти куда больше. В семье будет дитя, а значит и забот прибавится. Братцы добыли уток, накоптили их во дворе в надежде, что дым защитит от порчи. Черника, лесная малина, маслята и красноголовики, корни шиповника и рогоза. Домна с Богдашкой знали окрестные леса, водили с собою Нютку, показывали ягодные да грибные угодья. А с тех дальних полян, куда не могла она дойти, приносили полные корзины и одаряли в полной мере. Вообще в казачьем поселении жили дружно, не зарились на богатство соседа, кормили да обогревали, ежели случилось какое несчастье. Настырная трава опять проросла на взрыхленных чистых грядках. Нютка встала на колени, склонилась над ней, чуя, как кряхтит спина. И ей, молодухе, дитя давалось непросто. Она, перебирая мысли свои, будто грибы из лукошка, потянула крапиву, зеленую, жгучую, позабывшую про осень, и тихонько взвизгнула, палец прижгло. «Эй!» — позвал ее знакомый голос. «Нютка, стою на тебя, гляжу, а ты не замечаешь». Мужнин братец стоял прямо над ней. Высокий, статный, с гладким лицом, в новых портах и той самой рубахе. А кое она стерла костяшки пальцев, отстирывая. «Помоги-ка!» Ромаха без лишних слов подал руку и поднял ее с коленок. Рубаха покрылась буро-зелеными пятнами, что-то мелькнуло в его глазах. Может, воспоминание о том, что Нюта могла быть его женой. Это тронуло ее, и путанный рассказ мужнина братца слушала со всем вниманием. «Я там Пашиным помогал и на свирели сыграл, и Параня просила. Как вышло-то, сам не знаю, Христом Богом клянусь, ненарочно, Параня. Родители ее были на поле, а мы в сеннике. Как теперь? Не было у ней никого, а меня!» Ромаха вытягивал из себя слова, клялся нательным крестом, повторял одно и то же. Только Нюта и без того поняла, что сотворил младший мужнин братец. «Отец-то строгий у нее, кулак вот такой!» Он показал свой не самый мощный и вздохнул. «Отчего ты мне говоришь о том, не Петру?» «Ты, баба, должна помочь!» «А он примется ругаться, кричать, про зерни и всякое поминать!» Большие темные глаза его глядели так жалостно. Губы складывались просительно, кудри, что велись вокруг лица, похожего на девичье, трогали сердце. Нютка и сама не поняла, как вышло, но обещала подсобить и пока не сказывать Петру про сотворенное. Деревушка лежала чуть ниже острога в излучине Туры. Окружали ее заросли ивы и смородины, заливные луга, сменившие зеленый наряд на желто-золотой, поля, недавно распаханные под озимые, с севера подступал дремучий лес. Казалось бы, недавно там и не было ничего, кроме пожарища. А теперь все здесь говорило о бурной людской жизни. Сети, развешанные на невысоком, недавно вбитом тыне. Бадья с черной ягодой, петух, что недовольно захлопал крыльями, учуяв незнакомых баб. «Гляди-ка, баба хваткая!» Завистливо протянула Домна, она уже была в деревушке. Рябиновке, как стали звать ее Пашиные. И без всякого колебания распахнула калитку, зашла на подворье, где жила порченная ромахой девка. Прямо посреди двора стоял большой чан, и от него шел густой рыбный дух. Крупная сноровистая баба обмывала водицей плотву, окуней, щук, бросала в чан, и брызги летели на ее полное гладкое лицо, на рубаху, прикрытую клетчатым передником. Она не могла не заметить гостей, но продолжала свою работу. И чавканье, с которым окунь встречался с братьями, перемежалось мушиным жужжанием и стуком топора на крыше соседского дома. Домна негромко покашляла и махнула рукой, отгоняя надоедливых мух. Да ей ли нужен был разговор с хозяйкой избы? Нюта выдохнула, поймав себя на малодушном. «Уйти, что ли?» И молвила громко, будто ее могли не услышать. «Здравствуйте, Бог в помощь, поговорить бы надобно». Баба подняла глаза, выцветшая зелень, усталость и любопытство. Поздоровалась и позвала в избу, вытерев руки передником. В избе виделись следы недавнего заселения. Тюки с добром, котелки, составленные возле печи, иконы без сшитых рушников, тюфяки, положенные прямо на бревенчатый пол, лавки еще не сколотили. Возле печи возилась девушка, и сейчас стало видно, как похожи они с матерью. Тонкое деревце и то, что крепко вросло в землю. Светло-русую голову Парани охватывала девичья повязка. Рубаха не скрывала изрядные бедра. Завидев гостей, она забегала, выставляя на стол нехитрое яство постной среды. Ржаной хлеб, рыбу, лук и квас. Ее мать грузно села за стол, отломила хлеба, густо посолила его и отправила в рот. Нютка последовала примеру, так и не решаясь начать разговор. «Вы из вологодских земель приехали-то?» — спросила Домна. «И верно, вот о чем надобно спросить». «Из вологодских, из вологодских». Ее долгое «о» поплыло по двору, то ли лаская уши, то ли напротив, раздражая их. «Поранька, пойди-то во двор, рыб сложи в чан да солью пересыпь». Девка вышла из дому, даже дверь прикрыв за собой без всякого звука. «Натворил наш пострел делов», — сказала Домна так, будто Ромаха был ей не чужим. А слово «пострел» сказала, как хозяйка окая. «Надо теперь грех-то покрывать». Баба улыбнулась, нехотя, словно под нажимом. но сразу стало видно, что она не так стара. «Зака сутьё таскала. Эй, ж только оказались, а здесь подол задирать. Полоротую вырастила». «Не сказала», — плюнула она. И поглядела на Нюту, будто та вела разговор. Все на себя взяла бойкая домна вместо нерадивой подруги. «Полоротку?» Все же спросила Нютка и тут же заторопилась. «Сватов к вам зашлем, все будет честь по чести». «Есть ли нам тесть от вашего жениха-то?» молвила непонятная, да прицокнула языком. «Не казак перекати поле нужен, а наш пашенный». Домна, вновь ухватив нить беседы, сказала, что охальник рад жениться. Сказала про жалование казацкое немалое, да всякие промыслы. А в конце вызнала, что надобно родителям, когда прийти со сватами, чтобы все было как заведено, когда с подручней свадьбу играть. Поранена мать, звали ее Марьей, потом стала куда добрее. Спрашивала про Нютина пузо, про житье на сибирских землях, про то, когда выпадает снег и ждать ли злых инородцев. Баба и она оказалась толковой. Скоро беседа между ними текла, будто знакомы все трое были тьму-тьмущую лет. Параня вернулась в избу, когда Нюта с домной уже собирались обратно во строжек. «Порешили?» — испуганно спросила девка, и тут же, углядев что-то на материном лице и на лицах гостей, улыбнулась осторожно одними глазами. На покров Святой Богородицы повалил снег, обрежая в белой одежды стылую землю, посеревшую туру, высокий острожный тын и казачий курень. Это словцо, подцепленное у сотоварищей, и сейчас казалось чудным. Изба, хоромы, зимовье, землянка — то было делом привычным. А длинный дом, похожий на нору, принесли сюда вольные люди с Дона и Волги. Почти три десятка лет прожил на белом свете, а никогда не был так доволен жизнью каждым ее днем. В схожей череде их находил неутомительную скуку, а довольство, гревшее сердце. Еще недавно казалось оно каменным, а теперь по воле синеглазой забавницы стало горячим, бьющимся гулко и громко, стоило лишь услыхать ее голосок, напевающий что-то или бронящий пса. Тогда, углядев в грязном кабаке ее рядом с одноруким мужиком, он замер на мгновение. Такие девки в этих краях не водились. Все его намерения — привести неуемному братцу жонку, самому держаться подальше от сарафанов до кос, все оказались пустыми, словно пуля без пороха. И одно желание снедало его — прижать к себе, увидать в глазах ее не ужас, а восхищение. Защитить ее от семи ветров, от горя до несчастья. А она противилась. Твердила про отца до жениха своего, сбегала, словно лисица дикая, выказывала отвращение, а он, страхолюд, все надеялся и дурно справлялся с ее защитой. Месяцы прошли, не годы, а Нютка Сусанна, гордая дочь Степана Строганова, ждет его дитя, его сына. Ходит куда медленнее, ворочается, тихонько кряхтит во сне. Пополнел ее стан, потяжелела она, изменилась. А для него нет на всем свете лучше да краше. Снег все падал. Он невольно вспомнил Бабкина. «Много снега на покров, жди свадеб», и улыбнулся. «Сколько можно стоять на крыльце? Что удумала?» Петр собрался было вернуться в избу, да передумал. Расстроится ведь. Наконец услышал он шаги, прижал телом своим дверь. Пусть помается, открывая. «Петр!» Тут же донеслось возмущенное, и он тихонько отошел, выпуская свою жонку. Вот отчего она велела ждать на крыльце. Свадьба для бабы — большая сласть, даже если та свадьба чужая. Сусанна была достойной дочерью Евы. Юбка с красной вышивкой, а под ней еще юбки. Оглядел краешек и тут же захотел подцепить, поглядеть, что там. Шубка красного аглицкого сукна, расшитая бисером. Да с пуговицами большими, а на вороте соболь, местный, пушистый. Самолично добыл его прошлой зимой и приберег. Шубка распахнута, а надо бы прикрыть грудь, виднеются бусы яркие в три ряда. «Хороша», — скромно улыбнулась, — «только его не провести. Знает Сусанна о красе своей, о том, как соболь оттеняет темные ресницы и брови, какой легкостью веет от нее под просторной шубкой не углядеть, что ждет дитя». «Хороша», — ответил скудно и, взяв за руку, повлек за собой. Трое саней, должные довести до деревушки, всех обитателей острога ждали их у ворот. Все казаки нарядились, Трофим вытащил лисью шапку, изрядно потраченную временем. Оглобля кафтан польского покроя, взятый неведомо где. Богдашка тот выпросил себе волчью шубу, длинную, и сейчас путался в ней, вызывая смех у казаков. «А жених-то где?» — заволновалась Сусанна. «Да зря, он уже показался на пороге избы под самой башней, где жили Егорка, Рыло и Пахом. Все трое вышли, шутили о чем-то своем. Друзья стукнули братца по плечу, гляди, не оплошай». Они пошли, чуть вихляясь из стороны в сторону, и Петр еле сдержал докучливое желание оттащить жениха, окунуть в свежий снег. Жеребцы застоялись в стойлах и рванули рысью. Полозья сдирали белое покрывало, и за санями оставались земляные полосы. Братец засунул два пальца в рот, залихвастки свистнул и напугал жеребцов. «Угомонись, ромаха!» — молвил Петр и поймал на лице братца недовольство. «Дай бог, крестьянская дочь поранее успокоит его, придаст серьезности и покоя». С каждым годом ромаха становился старше, да не умнее. Не отказаться от него, не оставить одного плыть по волнам бурной реки. Поддерживать его, беречь, пока не окрепнет. Обед выполнил, как и надобно. «А-а-а! За невестушкой еду!» Завопил жених, встал на ноги и, придерживаемый друзьями, раскинул руки, будто собирался лететь. Все заулыбались, ишь, как парня-то распирает, как не терпится. «Братец, упадешь ведь!» — спокойно молвил Петр и услышал неожиданно дерзкое. «Вовсе не братец, забыл, что ли?» Хохот полетел за санями прямо в деревню Рябиновку, где пораня ее семья и соседи ждали свадебный поезд. «Ромаха! Думаешь, с женкой обзаведешься, так сразу вровень с нами встанешь? Честь держи, а то живо охолодим!» Трофим, по лицу видно разгневанный, вступил в разговор. С ним ромаха не посмел поспорить. Сел в сани, как положено, одернул богатый наряд и попытался придать себе тот вид, что положен жениху. «Как не братец?» Услышал он рядом тревожный шепот Сусанны и только накрыл ее холодные ладошки своей горячей рукой.